мужик болтанской, богатырь басурманской. Жил мужичок один убогой, и снял он четверть подозимы. Когда подошло время рожь сеять, батраки заговорили: один 5 рублей подавай, а другой 1/4 горилки покупай. Мужик подумал-подумал, да и раздумал. Что ж, сказал, 5 рублей я отдам, либо 1/4 куплю. Нет уж, дорого будет. Отправился он на ярмарку, да и сторговал себе кобылу, отдав 3 золотых за нее и еще 10 грошей. Когда купил он эту кобылку, то смастерил саху и отправился пахать. А четверть его у самого леса была. Только стал он пахать, начали на кобылу комары соводами наседать, за бока кусать, пахать не давать. Тут мужик лошадь накрыл редном, но поднялся ветер и редно скинул. Ухватил его мужичок, ударил по коню и прибил 30 оводов, и не счесть сколько комаров. Остановился он, глядит и думает: что ж мне теперь печалиться? Я и сам стал такой богатырь, что с одного лишь маху 30 богатырей прихлопнул, а мелкой силе вообще счету нет. Вот решил он себе: отправлюсь-ка я странствовать по миру. Сидеть на печи дома и сверчков слушать наскучило. Заложил топор за пояс, накинул редно на свою кобылку, сел и уехал. Вот мужичок едет себе, подъехал к распутью, а там столб стоит. Подумал он, подумал, слез с лошади, к столбу подошел и написал табличку. Мужичок-то грамотный был. А написал, значит, вот такое: проезжал мимо мужик болтанской, богатырь басурманской. С одного маху сразу 30 богатырей положил, и мелкой силе вовсе счету нет. И дальше себе отправился. Тут бежит Бова Королевич. Наехал на столб тот, глядит на табличку и думает: что ж это такое? Проезжал мимо мужик болтанской, богатырь басурманской, с одного маху сразу 30 богатырей положил, и мелкой силе вовсе счету нет. Нет сильнее никого на свете против нас, троих богатырей: меня, Яруслана Лазаревича, да и Ильи Муромца. А тут вот глядишь и посильнее нашелся. Вот и стал он по той дороге гнать. Гнался он, гнался, смотрит, скачет какой-то мужичок, да на такой кобылке, что одна лишь шкура болтается и косточки гнутся. Говорит тогда Бова Королевич: «Здорово, мужичок!» Тот отвечает: «Здорово!» «А это не ты ли, — говорит, — мужик болтанской, богатырь басурманской, что с одного маху сразу 30 богатырей положил, а мелкой силе и вовсе счету нет?» Мужичок отвечает: «Я!» «Тогда не гневайся на меня, что мужичком кликал!» «А ты кто таков?» — спросил мужичок. «Бова Королевич». «Тогда становись рядом, да вместе и поедем». Теперь бежал Яруслан Лазаревич, глядь на тот столб и молвит: «Что ж оно такое? Не сыщешь сильнее против нас двоих, а получается, этот посильнее будет. С одного маху сразу 30 богатырей положил, и мелкой силе вовсе счету нет». Как прочитал он надписи «давай гнать лошадь», потом догнал. «Здорово, — говорит Бова Королевич, — что это ты с мужичком рядом едешь?» Тот и отвечает: «Молчи». Тут Яруслан догадался и спросил мужичка: «А не ты ли будешь мужичок болтанский, богатырь басурманский, что с одного маху сразу 30 богатырей положил, и мелкой силе вовсе счету нет. Тот и отвечает: «Я буду». «Тогда не злись, что мужичком называл». «А ты кто таков?» — спросил мужичок. «Яруслан Лазаревич я». «Тогда вставай в ряд, у правой руки поедешь». И они поехали. Бежал Илья Муромец и прочитал на столбе: «Господи, молвит, нет ведь сильнее никого против меня, а этот вот посильней будет. С одного-то маху сразу 30 богатырей положил, а мелкой силе вовсе счету нет». И стал он коня гнать, догнал богатырей. «Чего это вы, — говорит, — с мужичком идете?» А те отвечают: «Тихо, Илья, лучше помалкивай». Тогда и он догадался, спросил мужичка: «А это не ты ли мужик Болтанской, богатырь Басурманской, что с одного маху сразу 30 богатырей положил, а мелкой силе вовсе счету нет?» И тот отвечает: «Я». «Тогда прощенье просим, что мужичком называл». «А ты кто?» — спросил мужичок. «Я Илья Муромец, сильнее всех богатырей в мире». «Тогда становись в середину». Вот и поехали. И решили теперь три богатыря отправиться в дикие степи, где живет такая царевна, что кто доедет до нее, тот и замуж возьмет. Ехали они, ехали. Приехали в дикое поле, поставили три куреня с тремя флагами. Мужичок снял с лошади редно, пустил пастись коня, сам редном накрылся и спать прилег. Поглядела царевна в трубу подзорную, говорит князьям своим: «В степи мои едут три богатыря, подняли три флага. Отправьте, — говорит, — 6 богатырей, 6 зверей и мелкой силе, чтоб и вовсе счету не было. И пусть они тех богатырей разобьют, ну а мне головы привезут на показ». Князья мгновенно войско снарядили и в степь отрядили. Бова Королевич глянул в трубу и говорит товарищам: «Что ж делать? Выступило против нас 6 богатырей, 6 зверей, а мелкую силу и вовсе не счесть». Товарищи отвечают: «Спросим-ка у мужика». Пришел Бова Королевич к нашему мужичку и просит: «Мужик Болтанской, богатырь Басурманской, дайте нам совет. Едут против нас 6 богатырей, 6 зверей, а мелкую силу и вовсе не счесть. Что ж нам теперь делать?» «Ты, — отвечал мужичок, — богатырь славный Бова Королевич, садись-ка на свою лошадь и отправляйся им навстречу. 6 богатырей, как 6 оводов, разобьешь, а всю мелкую силу твоя лошадь потопчет». Вот сел на коня своего Бова Королевич, поскакал и стал биться. 6 богатырей и 6 зверей побил, и всю мелкую силу конем потоптал, лишь одного оставил, чтоб записку написать и царевне весточку подать. Тогда выпустила царевна на них 9 богатырей, 9 зверей, а мелкую силу и вовсе не счесть. Яруслан Лазаревич посмотрел в подзорную трубу и говорит: «А что ж будем делать? 9 богатырей выступили против нас, да 9 зверей, а мелкой силе вовсе счету нет». Товарищи говорят: «Иди, да у мужичка спрашивай». Прибыл Яруслан Лазаревич к мужичку спрашивать: «Мужик Болтанской, богатырь Басурманской, дайте нам совет. Против нас 9 богатырей выступили, да 9 зверей, а мелкой силе и счету нет. Что ж нам делать?» «Ты, Яруслан Лазаревич, богатырь славный, усаживайся на коня своего и отправляйся им навстречу. Прибьешь ты 9 богатырей, будто 9 оводов, а лошадь твоя мелкую силу и потопчет. Садился на свою лошадь Яруслан Лазаревич, поскакал и стал биться. 9 богатырей да 9 зверей разбил, и мелкую силу конь растоптал. Лишь одного только оставил, чтобы с вестями к царевне послать. Вот тогда царевна на них 12 богатырей выпустила, да 12 зверей, а мелкой силе и счету не было. Посмотрел в трубу Илья Муромец и спрашивает: «Что ж делать будем? Против нас 12 богатырей выступили, да 12 зверей, а мелкую силу и не сосчитать!» Товарищи отвечают: «Иди-ка ты у мужичка спроси». Приходит Илья Муромец и вопрос задает мужичку: «Мужик Болтанский, богатырь Басурманский, дайте нам совет. Против нас 12 богатырей выступили, да 12 зверей, а мелкую силу и не сосчитать. Что ж нам делать?» «Ты, Илья Муромец, богатырь славный, — говорит мужичок, — садись-ка на коня и поезжай им навстречу. 12 богатырей прибьешь, да и 12 зверей побьешь, словно 12 оводов. Когда мелкую силу твоя лошадка растопчет». Сел Илья Муромец на коня и поскакал. Вот стал он со всеми богатырями биться. 12 богатырей разбил, да 12 зверей, а мелкую силу конем потоптал. Одного только оставил, чтобы можно было записку написать, да царевне весточку послать. Увидала царевна, что дело-то не пустяшное, позвала к себе своих милых князей и говорит: «Что же нам делать? 3 богатырей разбили всех наших богатырей да всех зверей, а побитой мелкой силе и счету нет». А князья и отвечают: «Давайте выпустим на богатырей 12-главого змея. Который сидит прикованный на 12 цепях. Если и он их не одолеет, станем моих словно гостей принимать». Порешили и расковали 12-главого змея. Летел змей, так земля и дрожала. Звери в лес прятались, а мелкие птицы вовсе за море улетели. А Илья Муромец поднялся рано, посмотрел в подзорную трубу и молвит товарищам: «Плохо дело, товарищи, на нас летит 12-главый змей, вся земля под ним дрожит, звери в лес прячутся, а мелкие птицы за море улетают». «Ну что, — говорят, — пойдемте, богатыри, к мужичку». Вот прибыли к мужичку такое сказать: «Мужик Болтанский, богатырь Басурманский, мы уж отбыли свое, сейчас твой черед пришел. Теперь летит на нас 12-главый змей, иди справляйся теперь и ты с ним». Мужик поднимается и думает: «Ну вот, пришел конец моему лыцарству. Постранствовал я маленько по миру, людей повстречал, а теперь придется живьем змею отдаться. Тут вот, пожалуй, и не выкрутится». Тогда он встал, ряднышком своего коня прикрыл, заткнул топор за пояс, оседлал и поехал. Богатыри и кричат ему: «Взяли бы вы коня у кого-то из нас, ведь ваш-то еле дышит, наверное, и до змея не доскачет». «Не стоит, — говорит, — вашим коням меня не выдержать». Дернул после за недоуздок и поковылял. Вот подъехал он ко змею. А змей на него летит, аж земля дрожит, звери в лес прячутся, мелкие птицы за море летят. А мужичок-то внимания не обращает. дергает лошадь за недоуздок, она помаленьку и ковыляет. Посмотрел змей на такого лыцаря, останавливается и стоит. «Это что ж это такое? Никак насмешка надо мною!» «Точно!» — отвечает мужичок. Спрыгивает с коня, топор вытаскивает из-за пояса и ударяет зверя по его голове, да так, что катится голова эта следом по второй, и та падает. Увидали тогда три богатыря, как мужик болтанский, богатырь басурманский, змея-то разбивает, да и славу отнимает, оседлали коней и пустились на змея с обеих сторон, а третий за хвост ухватился, разбили его, порубили его, на огне сожгли, а пепел по воздуху пустили. «Вот теперь, — говорит мужичок, — можем мы и к царевне ехать свататься. Нехорошо только, что богатыри вы завистливые. Я намеревался змея топором своим порубить. Что ж вы не дали? Зачем же вы в чужой черед в дикую степь выступили?» Тут крикнул на них старший Илья Муромец. Говорит: «Ну что ж, прощенья надо просить. Славный мужичок болтанской, богатырь басурманской, старшиной будете теперь над нами. Можете идти с царевной повенчаться и себе царство забирать. А коли нет, то поедем по свету силушку свою людям показывать». «Спасибо за честь такую», — отвечает ему мужик болтанской. «Но не жених я царевне. Вы мужиком меня обзывали. И по свету свою силушку показывать, чтобы люди удивлялись и людской покой смущать, тоже не хочется. Вы же знатные богатыри с убранством богатым, конями дорогими, отправляйтесь к царевне этой свататься. А я уж позади как-нибудь поплетусь». Тогда оделись богатыри в наилучшие свои наряды и вперед отправились. А мужичок лошадку напоил, редном прикрыл, оседлал, дернул за недоуздок и поскакал за ними. Царевна увидала, что все богатыри ее побиты. Змей двенадцатиглавый в пепел обращен, и подумала: «Нечего делать, следует дорогих странников встречать». Позвала она князей и велела: «Открывайте ворота и стелите ко дворцу холстину, встречайте гостей богатырей свежим хлебом да солью». Ворота отворили, хлебом, солью богатырей встречали, кланялись. Вот царевна на свое крыльцо вышла и двери во дворец открыла. Богатырей приветствовала, за стол усадила, дорогим вином, медом почивала. Мужик болтанской, богатырь басурманской, подковылял ко дворцу, привязал лошадь у крыльца, ряднышко с нее снял, у дворца расстелил, лег себе и стал трубку покуривать. Вот богатыри начали пить, гулять, каждый на царевну поглядывать и раздумывают: «Кого же царевна из нас троих удостоит?» А она видит, что все три богатыря один другого лучше, один другого милее, и сама не решает, за кого ж замуж идти. Пили они, значит, гуляли, но к делу не подступали. Царевна и говорит: «Славные вы все богатыри, но кто же из вас разбил моего змея двенадцатиглавого? Пускай тот со мной и выпьет чарку вина». Богатыри переглянулись сюда-туда, а того богатыря, что одолел двенадцатиглавого змея, и нету. Но что же делать богатырям, они и признались: «Был еще один с нами мужичок болтанской, богатырь басурманской, что с одного маху 30 богатырей положил, а мелкой силе счету нет. Сейчас он около дворца полеживает, да и трубку курит. Пусть же сюда прибудет. Но он такой мужик чудной, в одеже простой, да на клечонке, а когда спит, то редном покрывается. Если так, отвечает царевна, то пусть тогда мои князья, как подобает, его оденут и за стол усадят. Одели князья, как должно, мужика болтанского, и к столу привели. Наливает царевна всем по чарке и молвит: «Кто же из вас разбил моего змея двенадцатиглавого, пусть тот со мной и выпьет чарку вина». Тут уж мужичок не растерялся, чарку поднял и говорит: «И я это». Тогда-то царевна с ним обвенчалась и поставила его управлять своим царством. И я у него был, горилку с ним пил. Вот и к вам теперь пришел, эту сказку рассказал. Может быть, и вы на стол чарку поставите».